Глава 26. Мы идем между домами, поднимая клубы пыли. Здесь нет плитки или травы. Похоже на города-призраки Дикого Запада, только с современными однотипными домиками. Идем дальше, и я начинаю их замечать. Безликие люди, одетые как придется, запертые в некоем убогом подражании респектабельной пригородной жизни. Человек толкает перед собой газонокосилку по голой земле. Две женщины стоят друг против друга, держа пустые коричневые пакеты из бакалейной лавки. Мальчик играет в мяч, снова и снова ударяя им о землю. А за его спиной то же самое делает другой мальчик. Не слышно разговоров, не видно никакого света. Это подобие жизни в бледном, безжизненном теле. Что это за место? Питер кивает в сторону людей. Доктор, ваши предсказания оказались точны. Мы обнаружили, что без социальной терапии невозможно снова интегрироваться в общество. Многие из них вообще никогда не жили в большом мире. Ваш план оказался в высшей степени эффективным. Без всего этого... Он обводит рукой дома, дворы и людей. Мы не могли надеяться на то, что будем вести нормальную жизнь. Вы занимаетесь социальной терапией? Благодаря вам, сообщает он. Через поколение ваш план, вероятно, будет реализован, и нам это уже не понадобится. А вот и Элли. Постойте, что вы сказали? Элли! Кричит Питер. «Идите скорее, посмотрите, кто к нам вернулся!» Старуха поворачивается. Я чуть не вскрикиваю. «Люси!» Но это не Люси, у нее нет лица, и длинные каштановые волосы в лунном свете отливают серебром. Она несколько мгновений смотрит на меня, потом вскрикивает от радости и плетется навстречу. «Откуда я знаю ее?» «Амброуз!» Это голос Люси. Она кладет руки мне на плечи, обнимает. Ее тело гудит, как трансформатор, и хотя я не вижу ее лица, чувствую что-то. Не счастье, но что-то похожее на него. Может быть, наслаждение или удовлетворенность, но без радости. Это удовольствие точного расчета, холодное и бесчувственное. Она отстраняется, и вибрация исчезает. «Амброуз», — начинает она, но не договаривает. «Вижу, вы растеряны». Нельзя, чтобы она догадалась. Столько времени прошло. Это верно. Спасибо, Земле, вы с нами. Я киваю. Спасибо, Земле. Надолго это затянулось, что уж говорить. И мы почти оставили надежду на ваше возвращение. Когда Николай умер, а вы исчезли, мы, естественно, боялись худшего. Она берет меня за руку и поворачивается к Питеру. Спасибо, брат. Созывай совет. Все захотят его увидеть. Конечно. Питер семенит прочь, а Элли ведет меня дальше. Мы возлагали очень большие надежды на лечебницу Пауэлла, говорит она. Ее сотрудничество было исключительно результативным, и отчеты приходили безукоризненные. Наши собственные врачи не смогли бы добиться таких успехов. А что, среди тамошних докторов нет наших? Вопрос очень опасен, но мне необходимо больше информации. Кто знает, что со мной сделают, если узнают, что я не Ванок. Или я все же Ванок. «Там был охранник из наших», — поясняет Элли, — «и уборщик. Николай пытался увести вас, но он...» — она опускает голову. «Погиб. Больница, естественно, обвиняет в этом вас, но наш человек в охране выключил камеры наблюдения, и, боюсь, никто не может точно сказать, как умер Николай. Мы полагаем, что это его рук дело». Я недоуменно смотрю на нее. «Его?» «Хоккеиста. Не знаю, что вам о нем известно, ведь вы были фактически изолированы от мира. Он преследует нас. Уже потеряно 15 человек, все они убиты». Элли замолкает. Чувствуется, что она очень взволнована. «Мы не знаем, какими сведениями он обладает». Опять эти убийства. Но ее рассказ не согласуются с тем, что говорил ФБРовец. «Вы сказали 15 жертв». Она кивает. Агент ФБР упоминал, что убитых было 10. «Пятерых они так и не обнаружили», — поясняет Элли. «Мы сумели найти их раньше полиции и спрятали тела здесь. Естественно, в наших интересах, чтобы расследование было сведено к минимуму». «Естественно. Похоже, она не считает меня убийцей, но нужно выведать больше. ФБР считает, что за этими убийствами стоите вы». «Я?» — переспрашивает она. «Все вы». Обвожу взглядом дома. «Согласно их версии, если верить тому человеку, который беседовал со мной, вы сами убиваете этих людей, устраняете отступников». Она смеется. «И вы не врезали ему по физиономии?» «Конечно, версия не выдерживает критики. В секте нет инакомыслящих, потому что мозги ее членов в буквальном смысле заменены. Если не считать меня, разумеется». «Похоже, вы недооцениваете мое здравомыслие», — с усмешкой отвечаю я. «Уверяю вас, доктор, мы не настолько отошли от ваших планов, чтобы убивать самих себя. Плоть слаба, как говорится, но мы пока остаемся ее хозяевами». Я киваю, пытаясь вникнуть в смысл ее слов. «Плоть слаба, но мы пока остаемся ее хозяевами». Это некая основополагающая религиозная догма или нечто большее? Если они не плоть, то что же? Меняю тактику. «Убийца когда-нибудь приходил сюда?» «Пытался. По крайней мере, мы думаем, это был он. За 30 с лишним лет здесь побывало немало сердитых родителей, юных проказников и даже воров. Все пытались проникнуть в лагерь. Каждые год-два на территорию пробираются пьяницы. У трех журналистов хватило глупости присоединиться к нам. Они надеялись сделать сенсационный репортаж». Показывает на женщину у передней двери дома, которая подметает землю длинной палкой без швабры. «Вот это последнее. Не со всеми получалось так легко». Я на ходу разглядываю женщину. Она все метет и метет. В темноте это не более чем силуэт, но Элли сворачивает, и я мельком вижу женщину в профиль. «Она беременна?» Элли кивает. «Большинство из нас беременны. Третий этап вашего плана оказался гораздо успешнее остальных». Мы сворачиваем за угол, и она показывает на центральное строение. «Это ясли. Но сейчас нет времени осматривать их. Прошу сюда». Она указывает на большой дом. Через дверь внутрь проходит группа безликих молельцев. Я оглядываюсь на ясли. Целое здание детей, родившихся здесь. Сколько их? Как давно это началось? Она обещает показать ясли позднее. Не устраивать же по этому поводу сцену. Нельзя вызывать подозрений, иначе вообще ничего не узнаю. Поворачиваюсь к лестнице и вижу еще один дом. Меньше, чем другие, и старее. Приземистое фермерское жилище в центре и без того несуразного города. Замираю на месте. Я знаю этот дом. «Что?» — спрашивает Элли. Она прослеживает направление моего взгляда. «Ах, да, дом». «Я видел его в сотнях газет и книг». Говорю словно себе самому. Одна и та же фотография снова и снова. Это дом Милоша Черни. «Черни», — говорит она, растягивая звуки, словно смакуя их. Подходит ко мне поближе. «Не только Черни. Всех нас. Вы тоже были там». «Конечно». Бросаю на нее взгляд и понимаю, что она наблюдает, даже не глядя на меня. Чувствую, что все ее внимание сосредоточено на мне. Просто дело в том, что Черни... Я не знаю, как закончить. Не расплачусь ли? Не выдам ли себя? «Сколько вы помните на самом деле?» — спрашивает Элли. «Сколько вас от Ванека и сколько от Майкла?» Удивленно смотрю на нее. Имя Майкла звучит в первый раз с того момента, как я оказался в лагере. Качаю головой, пытаясь найти наилучший ответ. «Майкла нет», — произношу наконец. «Но я долгие годы находился в его голове. Некоторые вещи вызывают определенные ассоциации. Мне не всегда легко удается определять, какая личность их породила». Элли продолжает молча наблюдать. Смотрю на нее, представляю ее глаза. Глаза Люси. Как мне думается, только старше и жестче. Она хочет что-то сказать, но между нами появляется другая женщина. «Доктор Ванек, как замечательно, что вы здесь!» Я улыбаюсь. Возвращаться приятно. Она стоит и чего-то ждет. Вы меня не узнаете? Я узнаю, так же, как узнал Элли и Николая, но не помню, где и когда видел ее. Ответить «да» и попытаться изобразить какие-то чувства. Использовать тот же предлог, будто не все воспоминания вернулись ко мне. Элли вроде бы проявила подозрительность, когда я сказал об этом. Столько времени прошло. «Арлин!» Она прикасается к моей руке. От нее исходит тепло. «Арлин Миллер! Мы вместе были в первой группе!» Имя знакомое. Я вспоминаю, что видел его в криминальных вестях, в газетной статье, в списке ФБР. «Вы были среди других детей», — говорю я. «Родились здесь, как...» С языка чуть не срывается я. «Как Майкл 20 лет назад». Улыбки у нее нет, но она рада. Та же самая безжизненная радость, что и у Элли. Нет, не безжизненная, не совсем безжизненная. Арлин воспринимает вещи теплее, чем Элли. «Заходите». Элли легонько подталкивает нас к двери. «Пора начинать встречу». Поднимаюсь по лестнице и вхожу внутрь, бросая напоследок взгляд на дом Черни. Почему эти люди так хорошо знают меня? И в то же время совсем не знают. Я в последний раз видел Арлин, когда мне было 3 месяца. Она никоим образом не могла меня запомнить. Ни как Майкла, ни как Амброуза Ванека. И тем не менее помнит. Получается, то, что заместило настоящую Арлин, помнит то, что заместило меня. Тогда почему у нее осталось прежнее имя? В комнате много людей. Когда они шепчутся и поворачивают голову, их размытые лица покрываются едва заметной рябью. Элли подталкивает меня к дальнему углу, беря лампу. Лампа не электрическая, а масляная. Вспыхивает спичка. С той минуты, как я здесь, не было ничего ярче этой вспышки. Элли осторожно поджигает фитиль, устанавливает сверху стеклянный плафон. Размытые лица следуют за ней в переднюю часть комнаты. «Она мне не нравится», — беззвучно произносит Люси. «Похоже, что ты — это она», — шепчу так, чтобы никто другой не услышал. «Лица не вижу, но волосы и фигура точно твои, не говоря уже о голосе. И ощущения». «Я не настолько стара», — возражает Люси. «Сейчас не настолько, но будешь такой лет через 20. Думаю, она была здесь Черни, помогала с похищениями, убийствами и всем остальным. Создавая тебя, я, вероятно, основывался на старых воспоминаниях об этом месте». «Это почему?» «Понятия не имею». Элли доходит до передней части комнаты, опускает светильник на стол и обращается к пришедшим. «Спасибо, что собрались. Уверена, до вас уже дошел слух, и нет смысла устраивать театральное представление. Спустя 20 лет к нам вернулся доктор Ванек». Все кажутся такими возбужденными, что невольно жду взрыва аплодисментов или радостных криков, хоть какого-то отражения эмоций. Но они просто поворачиваются и смотрят на меня. Я нервно улыбаюсь, киваю. Через несколько секунд они, по-прежнему храня молчание, поворачиваются в сторону Элли. «И кто же она, по-твоему?» — шепчу я. «Она может быть твоей матерью». Отрицательно качаю головой. Во мне закипают протест и злость. Моя мать умерла. «Так сказали они», — говорит Люси. «Но разве ты можешь быть уверен? Тебе было всего 3 месяца». «Все вы понимаете, что возвращение доктора означает для нас наступление новой эры», — продолжает Элли. «Будет благодать, но предстоит и тяжелая работа. Нам еще многое нужно сделать». Полиция утверждает, что во время рейда в дом Черни в живых оставались всего 2 роженицы, бормочу я в полголоса, и обе женщины застрелены в ходе штурма. «Так где же была Элли?» — спрашивает Люси. «Понятия не имею». Элли показывает на человека в первом ряду. «Чарльз, отчет вашей секции». Мужчина встает. «Урожай богат, скот здоров, торговля продукцией идет хорошо. Мы ожидаем, что в этом году фруктовый сад даст рекордные сборы, и хотим расширить производство, чтобы делать еще и яблочный сок. А деньги? Дети земли абсолютно самодостаточны. По завершении 3-го колодца нам больше не будет нужна городская вода». «Тогда прекратите пользоваться ею немедленно», — приказывает Элли. «Я хочу, чтобы все мы пили исключительно колодезную воду и начали как можно скорее. Пусть вырабатывается привычка». Таким образом закрепятся результаты третьего этапа. Я не вслушиваюсь в слова, целиком сосредотачиваясь на лице Чарльза и передавая свои мысли Люси. «Ряб каким-то образом замещает наши лица», — говорю я. «Точно так же, как и чужой разум, вытесняет наш собственный. Всю жизнь я видел то, чего не замечали другие, и это были не галлюцинации, а реальность». «Вот почему ты разгадал загадку, тогда как никому другому это было не по силам», — отвечает Люси. «Ты распознаешь их лица? Я вижу только то, что видишь ты». Подавляю желание посмотреть на нее, все так же едва слышно спрашиваю. «А что ты видишь, когда смотришь на меня?» Люси не нужно прятать движение. Она становится передо мной, заглядывает в глаза. «Я думаю, воспоминания — твое собственное представление о себе самом». «Что ж, извини», — опускаю взгляд. «Должно быть, я выгляжу отвратительно». «Я вижу не то, как ты выглядишь сейчас», — поясняет она, — «а то, как ты хочешь выглядеть. Ты создал меня такой, чтобы я видела в тебе лучшее». Издаю смешок, короткий, беззвучный. «Даже лучшее может быть не таким уж хорошим». Люси трогает мое лицо. Я закрываю глаза, чувствуя мучительную нежность ее пальцев. «Ты лучше, чем сам о себе думаешь», — шепчет она. «Третий этап продвигается очень хорошо», — врывается в мое сознание голос человека из первого ряда. «Большинство наших женщин беременны, и после случая с Адрианой в мае выкидышей не было. Мы полагаем, что она опять готова к безопасной беременности». «Прекрасно», — говорит Элли. «Полагаю, вы назначите одного из Халси». «Обычно мы так и делаем», — замечает мужчина. «Но нас в последнее время беспокоит ограниченность генетического материала, который мы используем. Рекомендую попробовать кого-нибудь другого». «Хорошо», — соглашается Элли. «А процесс?» «Процесс развивается на полной скорости. Еще одно поколение, от силы два, и мы будем совершенно защищены». «Отлично. Значит, пора переходить к четвертому этапу». Элли смотрит на меня. «Мы так долго ждали этого момента. Почти 50 лет. Хотя кажется, что даже больше. Наконец время пришло. Доктор Ванек, не хотите ли вы произнести речь?» Я бледнею, и Люси в ужасе хватает меня за руку. «Речь?» «Да», — говорит Элли. «Ведь это ваш план. И теперь после возвращения именно вы и должны его презентовать. Совет собрался почти в полном составе. Это будет настоящим подарком, если вы сейчас выступите и подробно расскажете про четвертый этап».